Глава 10. Тенго. Настоящая революция с настоящей кровью. «Пересадка», — объявила Фукаэри, и снова взяла Тенго за руку, совсем как в прошлый раз, на подъезде к станции Татикава. Всю дорогу, пока они выходили из поезда, а потом спускались и поднимались по лестницам на другую платформу, Фукаэри не выпускала ручищу Тенго из своей ладошки. На взгляд со стороны — классическая любовная парочка. С солидной разницей в возрасте, пусть даже Тенго и выглядел младше своих лет. И просто уморительной разницей в габаритах. Идеальное весенне-воскресное свидание. Тем не менее, в пожатии девичьей ладони Тенго не чувствовал никакой нежности. Фукаэри сжимала его руку с одной и той же силой. В ее пальцах ощущалась профессиональная строгость врача, измеряющего пульс пациенту. Она словно хотела оставаться уверенной, что через их пальцы и ладони течет информация, которую не высказать словами. «Если так, — подумал Тенго, — их контакт получается каким-то односторонним. Может, девчонке удалось через пальцы прочесть что-либо в сердце Тенго, но ее душа для него оставалась тайной. Да и ладно. Что бы она там ни вычитала, скрывать от нее свои мысли и чувства он и так не собирался. Ясно одно. Пускай Тенго и не привлекал ее как мужчина, какую-то симпатию она все же к нему питала. Или, по крайней мере, неприязни не испытывала. Иначе не стала бы так долго держать его за руку, с какой бы то ни было целью. Они перешли на ветку Ооме и сели в поезд. Несмотря на воскресный день, в электричке оказалось на удивление много народу, в основном старичков-туристов и родителей с детьми. Решив не проходить вглубь вагона, Фукаэри и Тенго остались стоять у дверей. «Далеко же мы забрались», — сказал Тенго, оглядевшись по сторонам. «Можно дальше держать твою руку?» — попросила Фукаэри. Всю дорогу до сих пор она не выпускала руки Тенго из пальцев. «Конечно», — ответил он. Девушка явно успокоилась. Ее ладонь оставалась все такой же легкой, ничуть не потела. Казалось, Фукаэри по-прежнему пытается нащупать внутри Тенго нечто известное ей одной. «Больше не страшно», — уточнила она, как обычно, без знака вопроса. «Да», — кивнул Тенго, — «кажется, больше не страшно». И это было правдой. Благодаря ли ее руке, бог знает, но паника, что охватывала его каждое воскресное утро, наконец унялась. Не потели подмышки, сердце не выскакивало из груди. Никаких видений. Дыхание ровное и спокойное. «Слава богу», — бесстрастно произнесла Фукаэри. «Слава богу», — повторил про себя Тенго. «Поезд отправляется», — разнеслось из динамиков по платформе. Электричка вздрогнула, как пробудившийся динозавр, и с преувеличенно устрашающим рыком захлопнула двери. Будто приняв для себя какое-то судьбоносное решение, поезд плавно отъехал от станции. Рука в руке, Фукаэри и Тенго разглядывали пейзажи, проплывавшие за окном. Сначала то были самые обычные спальные микрорайоны, но все чаще перед глазами вставали горы. На станции Хигаси-Ооме все параллельные пути обрывались, и вперед убегала только одна дорога. Они пересели на местный поезд из 4 вагонов, и горы за окном потянулись уже беспрерывно. Отсюда на работу в город уже не ездят. Сквозь увядшую прошлогоднюю листву пробивалась свежая зелень. На каждой очередной станции двери раскрывались, и в воздухе пахло уже совсем по-другому. Весь окружающий мир отзывался иными звуками. Вдоль путей потянулись рисовые поля, традиционные крестьянские домишки. На дорогах все меньше легковушек и все больше грузовичков. «Далеко же мы забрались», — снова подумал Тенго. «Неужели их путешествие когда-нибудь завершится?» «Не волнуйся», — сказала Фукаэри, словно прочитав его мысли. Тенго молча кивнул. «Прямо как поездка к родителям будущей невесты», — подумал он. Сошли они на Футаматао. О такой станции Тенго в жизни не слыхал. Ну и названицы. Кроме них, к деревянному зданию из поезда стеклось еще пассажиров 5. Садиться же в поезд никто и не собирался. До станции Футаматао доезжали только любители горных троп и чистого воздуха. Те, кто интересовался премьерой «Человека из Ла-Манчи», отвязанными дискотеками, новой выставкой элитных автомобилей «Астон Мартин» или гигантскими омарами в тесте, до станции Футаматао не доезжали. Это было ясно даже по виду сошедших. Ни магазинов, ни ресторанчиков, ни прохожих вокруг станции не было. Лишь одинокое такси дожидалось пассажиров. Явно приехала сюда к прибытию поезда. Фукаэри тихонько постучала в стекло машины. Дверца открылась, девушка забралась внутрь и жестом пригласила Тенго. В трех словах Фукаэри объяснила, куда ехать. Водитель кивнул. Их маршрут оказался недолгим, но страшно запутанным. Такси то взбиралось на крутые холмы, то ныряло на спусках, то съезжало с асфальта на проселочные дороги. При этом водитель даже и не думал сбрасывать скорость, и ошалевшему Тенго приходилось то и дело судорожно цепляться за ручку двери. Наконец они взмыли по склону, похожему на горнолыжную трассу, до вершины крутого холма, и машина остановилась.